Глава 6. Грита вышла из трактира в сопровождении одного из охранников, того самого пожилого и крепкого мужика, с которым я уже знаком. «О, ты здесь! А мне хозяин сказал Гриту каждый день забирать из дома и провожать. Так что, сегодня не надо?» «Почему не надо? Очень даже надо. Вдруг на нас нападут, а тебя нет рядом с нами?» Усмехнулся я, и мы пошли в сторону нашего дома. «Что, теперь каждый день работать начинаете? Охрану набираете?» «Откуда знаешь?» – удивился охранник. «Хозяин ведь только что сказал. Смотри, Грита, Ольга сегодня в трактире не было, а он все знает». «Да. Ты где пропадал? Ко мне сегодня пару раз какие-то мужики подсаживались за столик». «У девушки свои новости, требующие безотлагательного внимания и обсуждения со мной». «Восхищенные поклонники?» – спросил я. «Да, очень восхищенная. Спрашивали, сколько стоит со мной ночь провести». «Авин, что так и спрашивали?» – удивился уже я. «Странно. Ведь все уже знают, что у Гриты мужчина и кто его приятели, которых он тренирует». «Да, какие-то крестьяне зажиточные. Расторговались хорошо. Баб своих в номере или деревне оставили. Ну и выпили. А потом почувствовали себя первыми парнями в Астаре», – объяснил мужик. «И что?» «Да, Ольг, мы тогда на улице стояли. Парни подошли к столу, увидев, что Грита посмотрела в их сторону». Дальше Овин замолчал, посмотрев на Гриту. «Ну, это понятно. Грита посмотрела, а парни подошли спросить, кто это такой смелый, садится на занятое другом и учителем место». «Что сказали деревенским?» – спросил я уже у нее. «Попросили выйти с ними на улицу, дали пару раз по брюху, потом подняли и отправили ко мне извиняться». «Но это твои приятели, они, в общем-то, и не обязаны такое делать. Где шлялся ты сам в это время?» Настойчиво интересуется моя милая. «Ну, где я был, это очень интересный и несвоевременный вопрос. Недалеко очень находился, в соседнем доме гостил, грабил и душегубством занимался. Хотя, по слухам, у нелюдей рыжих и души-то нет никакой. Так что не все так печально в королевстве датском. Слезы по покойникам лить я и так не собирался. Вообще никому не советую». Но говорить про такие дела я не стал и сослался на разболевшийся живот и тошноту. Дело в такие времена частое. Продукты быстро портятся под жарким светилом. Холодильников еще не изобретено. «А че это от тебя попахивает ресой?» — принюхалась Грита. «Что за болезнь такая?» «Это я уже в квартире хлебнул пару глотков из припасенной бутыли, чтобы напряжение снять и мышцы лица расслабить, когда все спрятал и скрыт поставил». «А, милая, это как раз такая болезнь и есть, чтобы лечиться крепким алкоголем. Он ведь внутри убьет, хотел сказать, всех бактерий, но не стал так удивлять слушателей новыми словами и знаниями, что в животе кто-то еще живет, кроме всем понятных глистов. Поэтому высказался более обтекаемо. Он убьет все плохое и поможет мне выздороветь». «О, хороший способ полечиться, расскажу своей», – развеселился Овин. «А насчет наглых мужиков? Сажай с собой скопа рядом все время. Пусть народ привыкает, что не только ты, певица, крутая звезда, но и обычные музыканты – важные люди. Поважнее просто богатых крестьян или купцов». Глядя на удивленные лица Гриты и Овина, я добавил: «Так оно скоро и будет, поверьте мне. Если они, конечно, очень хорошо играют». «Ну, не так уж и скоро, но тенденцию такую можно и пораньше заложить. Тогда здесь на пару веков раньше музыканты и певцы гораздо важнее просто богатых людей окажутся. Как и у нас, уже лет 100. «Да, Овин, насчет вашей работы, что теперь много народу требуется. Это я к хозяину подошел и про то, что охрану пора увеличивать, так ему и сказал». Раскрыл глаза я мужику и Грите заодно. «Понятно», – ответил Овин, ничего не поняв. «Что, племянника возьмешь к себе?» – поинтересовался я. «Да, думаю. Парень молодой, крепкий и боевой. Чтоб меньше дурью дома маялся. Хочет с гвардейцами познакомиться, с приятелями твоими», – рассказал мужик и удивился только потом. «А ты откуда про племянника моего знаешь? Я же только сегодня вечером, после разговора с хозяином, про него подумал». «Работа у меня такая, все знать», – серьезно и авторитетно вымолвил я, и дальше шли молча. Собеседники раздумывали, Кем я работаю, что все знаю наперед? Хорошо, непоняток нагнал. Пусть теперь понимают, с каким человеком рядом идут. И Грите понятно станет, с каким необыкновенным мужчиной постель делит. Да не простую, как у всех, а особо шикарную двуспальную. Элитный вариант, здесь еще невиданный. Вроде обычный парень из мастерской, но необычный, это точно. Недавно только пришел из-за перевалов. Однако денег хватает. Подруга красотка и вообще медийная личность, известная всему Астеру. Еще тренирует парней из гвардии. Мотается вроде на подработку с контрабандистами. Очень уверен в себе. Говорит так, будто умеет читать будущее и видит его. Да, примерно такое впечатление складывается про меня. Стоит все же поменьше выделяться от остальных, таких же моих приятелей. Хватит и одной Гриты, чтобы казаться успешным и продуманным парнем. Таким при делах конкретных и раскладах реальных. Хотя я должен оказаться лидером, уверенным и опытным, пусть только в своей мастерской и тренировочном круге среди гвардейцев. Ничего, скоро поход. Там я уровень авторитета еще подниму на небывалую высоту для здешней местности. Около двора попрощались с Овином, посидели с соседями за столом, отмечая середину праздника. Трон тоже здесь, даже Клоя присела, хоть и не любит такие мероприятия. Она, наверное, пришла именно ради Орнии, которая уже отплакала 2 месяца по своему мужу и начинает выходить к людям, возвращаясь к нормальной жизни. Оказалось, что моя поддержка в бою на опушке дорогого стоила. С моей-то силой, даже почти не умея работать копьем, я смог внести реальный перелом в схватку, выведя из боя 2 пришлых крыс и сбив с ног мечника, которого сам и добил, пусть он уже оказался потрепан. Понс с носильщиком уже без оружия оказались в тот момент и ничего ему противопоставить не могли, кроме как умереть. Как-то неласково новая жизнь для меня обходится с гильдейскими. Сплошные потери и даже раньше срока. Сначала Тонс, потом тот же Понс, так и не смог пойти в разведку на север. Даже раненый Кросс еще не знаком со мной. На столе стоит уже пустой бочонок пива, который двор купил в складчину. Я сразу понял, что горячительное закончилось, и решил поддержать компанию. Сходил в комнату и принес бутыль выдержанной грушевой ресы. Разлили, употребили, и все оживившиеся мужики заценили вкус и аромат выдержанного заграничного напитка. «Эх, каждый день бы пил такое винцо!» Причмокнул губами Трон и, сделанно испуганным видом, посмотрел на супругу, сразу же сурово насупившуюся. Все соседи рядом дружно заржали. «А чё? Может себе позволить. Приносит домой больше 3 тайлеров в месяц. Так что Клое грех на мужа сердиться. Правда, и реса такая стоит недешево. По 0,5 золотого за бутыль размером примерно в литр. В лавке моих знакомых купцов из Астрии». Народ рассмеялся и, вспомнив мое обещание, насел на меня, чтобы я показал иноземную игру, как уже обещал. Пришлось выбрать край стола и расчертить его ножом с помощью другого ножа, чтобы поровнее оказалось. На 64 клетки 8 на 8, удобные всем местным для понимания с их привычкой к восьмеричной системе подсчетов. Набрали во дворе всей толпой при скудном свете от свечей белых и черных камешков. И я начал показывать, как играть в шашки. Завтра требуется доску разрисовать на белые и коричневые клетки. «Ольг, за это не переживай. Товис работает на покраске домов около ратуши. Прихватит немного краски», – ответил Трон и кивнул на своего соседа. «Прихвачу. Дело нужное», – степенно ответил молодой, но очень серьезный парень. Дальше дело пошло быстро. Мы с Гритой уже ушли в комнату, а свободные от семейных уз парни продолжили учиться играть у тех, кого я успел научить. Утром, пока Милая спит, я вытащил со шкафа пояс старшего рыжих, вышел в ее комнату и провел углубленный обыск качественной вещи. В заднем потайном кошеле обнаружилось 5 алмазов, не маленьких, но уступающих моим по размерам. Похоже, что старший, как маг самый сильный из всех рыжих, носил с собой самые большие камни, и это говорит о том, что доступ к очень большим алмазам у рыжих отсутствовал. Это определенно так. В передних кошелях нашлось, как положено, золото, серебро и даже медь. Чему я совсем не удивлен, зная жлобский нрав покойников, чтобы давать всегда под расчет и не тальша больше. Всего около 15 талеров перекочевали в мой кошель. Ничего особенно не нашлось в трофейном поясе, но все равно приятно. Всякая мелочевка, кремни, табак и трубка в самом большом кошеле. Это меня не интересует. Пояс очень красивый, широкий, из качественно выделанной кожи. Только оставлять себе я его не собираюсь. Приметная вещь очень. Да и по объему не на человеческий размер пояс. Слишком широкий, даже для моей богатырской фигуры. Это, похоже, понты такие у рыжих имеются. Или уже имелись, что самый широкий пояс носит главный по клану. Сегодня я собираюсь на работу, но сначала пройдусь мимо своей квартиры. Нет ли там каких следов на мостовой? Хотя кожаные мешки с доблестью выдержали испытания. Еще в квартире я тщательно их осмотрел и ощупал. Отправил Трона одного в мастерскую, чтобы предупредил, что я немного задержусь. А сам ранним утренним часом прогулялся до квартиры, осматривая внимательно мостовую. Зашел в саму квартиру, оставил прихваченную вчера домой связку ключей, положив также в мешок и забрав оттуда мокрые мокасины. Еще и лестницу прихватил с собой и прошел дальше до реки, где немного посидел на берегу, набил трофейный пояс и мокасины камнями, да и спустил все добро в воду. Ключи пока оставлю. Вдруг потребуется еще раз в дом слазить, если город там разместит важное учреждение, а не продаст на торгах. Или снова рыжие его займут? Тогда тем более пригодится такая связка. Чего же теперь ждать от рыжих, засевших в Талаке и в Гардии? В Гардии всего их осталось 4 мужиков. Сколько в Талаке, мне неизвестно. Вряд ли больше. Может, еще пара женщин найдется. Они бы, конечно, с радостью заселились в Астаре снова, надеясь узнать, кто виновен в пропаже и смерти братьев, чтобы затем отомстить. Только сдается мне, что не примут это рыжее племя на постой больше городские власти. Именно на проживание и не примут. Пока все вместе выживали в бействах, нелюди вместе с людьми, рыжие показали себя очень толковыми ремесленниками и кузнецами. В Астаре им разрешили выбирать себе очень хороший дом, хозяева которого погибли в беду. Город рассчитывал на плодотворный труд и обучение людей своим умениям, раз уж вместе выжили и работали. Только рыжие быстро перестали общаться с властью и тем более выполнять ее просьбы. Работать они тоже не стали. Для вида держали мастерскую для обработки камней, но цены выставляли такие, как будто совсем не заинтересованы в продаже своих изделий. Занялись темными делами, откровенным криминалом иногда, спекуляцией драгоценными камнями, почти не платя налогов при откровенно хорошей и богатой жизни. Естественно, что стали поступать жалобы на грубость и некрасивое поведение по отношению к простым и не очень людям. Конечно, если нелюди живут среди людей, от них ожидают более уважительного и правильного, а не такого надменного и презрительного отношения. Мои источники в ратуше рассказали мне, что совет капитанов, может и не весь, но серьезные люди из него, именно начальники гвардии и стражи, давно уже ждут промашки рыжих, чтобы возбудить общественность и указать им на дверь, отменив прежний договор. Я теперь знаю, в чем причина такого изменения в поведении рыжих граждан города. В том самом, что с севера хорошим потоком пошли драгоценные камни, и у нелюдей сразу пропало желание трудиться на благо людского города. Золото испортило рыжих уродов. Ну и я еще потом немного попортил, с удовлетворением подумал я. Посмотрим, что мне принесет огромное количество разноцветных камешков, испортят ли они меня. Вырвалось у меня само собой, и я поспешил на работу, придерживая лестницу. Работали опять до обеда. Новые перебежчики принимают пока дерево на улице и производят первичную обработку. Рады очень обещанной плате. Сказали только, что попросят плату через неделю авансом, ибо уже полтора месяца получают от Ольса только половину оговоренного в договоре, и денег в семьях уже нет. Я пообещал выдать плату за 2 недели, чем очень удивил Крипа, все еще подозревающего в мужиках-шпионов. «Что, если они получат от тебя деньги и больше не появятся?» Этот вопрос его взволновал больше всего. Крип. Это всего-то четверть от золотого с четвертью, оговоренной месячной платы. Два раза по 20 танов. Итого 40 серебрушек. Чего так переживать о сумме меньше Тайлера, если мы заработаем за 3 месяца по 200 золотых каждый? Крип согласился со мной. Но я понял, что он переживает о том, чтобы не оказаться лохом в этой ситуации. То есть, чтобы именно я не оказался доверчивым дурилой и не подвел репутацию фирмы. У меня есть что сказать на законное опасение моего компаньона. «Старина, людям стоит верить, и они к тебе подтянутся», — вспомнил я фразу из какого-то кино, чем огорошил приятеля. После работы я дошел до трактира, где пообедал с Гритой, заметив, что она становится серьезно популярной. Все жильцы дорогих сейчас номеров подходят к нашему столу и благодарят девушку за выступление и отличные песни. И почти все просят исполнить обязательно сегодня вечером «Город золотой». Грита, услышав такие слова, сразу становится довольной, как кот у миски со сметаной. Она и правда очень быстро превращается в звезду трактира и всего города. Начинает иногда высокомерно смотреть на мое слишком простое лицо. Приходится тогда напоминать, что песню написал именно я, и требовать процент с гонорара за свои выступления. Ведь еще и вторую пишу, сложную и красивую. Пора сходить к одному человеку, который сможет правильно подобрать слова. Он очень умный и прочитал не меньше 10 книг в своей жизни. На лице у Милой отображается серьезное потрясение. Среди ее знакомых нет никого, кто бы прочитал больше 1 книги, местного подобия букваря. Сам я уже познакомился с Корном. Хоть и не посещаю сейчас его уроки, но захожу послушать его рассказы об истории этого мира. Расспрашиваю про то, чего еще не знаю, о прежней жизни до прихода магов и о новой истории этих мест после завоевания Черноземья. Интересно послушать старика и порадовать его щедрой платой. Другого, настолько разбирающегося в истории Черноземья человека, я не знаю. И подозреваю, что таких людей нет во всем Астере. После обеда я заглянул в свой номер и убедился, что во дворе усадьбы тихо и спокойно. Дом стоит закрытый на все ставни, никакого движения не наблюдается. «Дай бог город пробудет в блаженном незнании подольше», — говорю я сам себе и спускаюсь вниз. «Пора навестить мое убежище, чтобы полюбоваться видом золота и драгоценных камней, чтобы посмотреть, что принесла госпожа удача в моей сети, кроме кучи мертвецов». Я дохожу до квартиры, бросая поиск назад, и не замечаю ничего похожего на слежку. «Ее и так не должно оказаться». Все же я достаточно чисто сработал. Да и о том, что произошло что-то похожее на массовое убийство, городу знать еще рано. Прошло всего 2 дня. Я рассчитываю еще на 2 дней, прежде чем начнется движуха, которую я точно увижу из номера трактира. Теперь-то я светиться не стану. Никто не увидит меня во дворе усадьбы. И связать, тем более что заподозрить меня в чем-то, ну, это крайне маловероятно. Я вхожу в квартирку, закрываю дверь, прикрываю окно ставнями, потом закрываю зимние ставни, зажигаю светильники и радуюсь, что у меня есть такие полезные предметы и не приходится возиться со свечами и трутом, чтобы получить хоть немного света. За все время я выкачал из палантира 1/2 маны и теперь раздумываю, не скататься ли мне в храм, чтобы зарядить свой источник. Я собираюсь взять его в Сатум, и лучше бы увеличить его заряд 1/2. Есть вариант, чтобы выехать немного пораньше, как бы на разведку, и провести день в храме, присоединившись на стоянке или уже ожидая нашу группу в конце каньона. Я серьезно настроен и отчетливо понимаю, что в Сатуме, если мы все же отправимся за сестрой учителя всей компанией, возможны серьезные проблемы, особенно с тем обстоятельством, что хорошо по-местному говорит только учитель. Сначала я считаю деньги из усадьбы. Тут меня ждет приятный сюрприз. Вместо чуть меньше 300 золотых, я выкладываю в столбики по 8 золотых монет уже 360. Похоже, что перед тем, как попробовать вывести из города горячий груз, рыжие хорошо потратились на скупку каменных изделий. Только не смогли они потратить на это почти 70 золотых. Не знаю, куда они потратили деньги тогда. Может, заплатили страже или еще кому, чтобы те обеспечили легкий выезд из города. И только мое внезапное появление в мытном отделе сорвало все планы рыжих. Даже Плада вперед за содействие не смогла им помочь. Впрочем, это мои мысли современного человека, в стране которого все покупается и продается. Может, в Астаре после вместе пережитой беды служивый народ еще так и не скурвился. Ладно, денег оказалось не меньше, а солидно больше. Переживать поэтому нечего. Мало ли куда их могли потратить рыжие. Вместе с карманными монетами старшего вышло под 375 золотых и еще горсть алмазов в ларце, иглы в котором я также осторожно миновал. Потом дошел черед до мешочков с камнями, и теперь я понял своего мытного приятеля Шидера. Выглядят полные по целому килограмму веса мешочки очень солидно, и в каждом отобраны свои камни только одного вида. Я, кажется, узнаю изумруды и большие рубины. Есть еще не такие большие и совсем маленькие. 3 мешочка рубинов и 2 изумрудов. Алмазов нет точно. Поэтому, значит, и у старшего в поясе оказались не первосортные камни. Что с ними делать, пока не знаю. Светить камни сразу после исчезновения городского клана Астара – это значит сразу нарываться на месть оставшихся рыжих и навести на себя все подозрения в причастности к их исчезновению и смерти. Но мне требуется больше денег. Сейчас я могу начать продавать сатумские украшения, по тонкой работе которых видно, что они не местные. Цены они тоже немалой, скорее огромной. Но так прямо не приведут ко мне, как к убийце и похитителю огромной коллекции камней. Я знаю, к кому из ювелиров обратиться, чтобы не нарваться на людей клана разноцветных камней. И имею полное право распоряжаться сатумскими драгоценностями, если они в единичном числе. Небольшая оптовая партия, а мои – личные вещи. Где я их раздобыл в Сатуме и каким образом украшения такой цены попали ко мне, местных властей не касается. Ну, почти не касается. Поэтому продать и не слиться – это мое главное условие при проведении сделки. Придется порядочно уступить в цене, к чему я готов. Я забрал часть золота и все серебро с медью. Украшения у меня лежат в моей комнате в тайнике. Отнес все добро в свою комнату и спрятал под кроватью, применив снова скрыт. Потом прихватил одежду для тренировок и отправился в казарму, где сразу же попал в руки учителя и узнал, что выход в Сатум через Осьмицу, и он уже ищет меня пару дней. Черт, придется опять плотно хлопотать перед походом. Устроить покупку бизнеса Ольса, сдать украшения на реализацию и не трогать бесценный клад в моей квартире. Дождется ли меня Грита? Так долго я еще не оставлял ее совсем одну.